Как только Славика триумфально засунули в рюкзак так, чтобы торчала голова, сестры открыли окно и влезли на подоконник. Ярослава засунула пару пальцев между губ и заливисто свистнула, а потом еще раз, но коротко. От них шарахнулась пролетающая мимо ворона, то ли испугалась, то ли уступила место стремительно приближающейся черной точке. Через полминуты стало видно здоровенную и немного овальную, словно короткая глубокая ванна, ступу. Она управлялась матерой возрастной ведьмой с роскошной метлой в руках. Женщина махнула ею по воздуху, и ступа подлетела вплотную к окну. Ярослава закинула в нее сложенный самокат, оба рюкзака, а потом, подняв цветочка на руки, и сама спрыгнула внутрь. «Дитячу в детское кресло!» Водительница ткнула пальцем во что-то, напоминающее скорее железные трусы или пояс верности. «Серьезно?» — Яся повертела в руках амбарный замок на этом устройстве. «Мы за безопасность! Садись давай, а не то не полечу!» «А я так уже летала!» Отозвалась цветочек и вполне себе ловко соскользнула в это приспособление. Ведьма тут же защелкнула замок и протянула им обеим очки, вплотную прилегающие к коже. Только когда они надели их, спросила. «Куда?» Ярослава назвала адрес детского садика. Хозяйка ступы кивнула, поднялась выше крыши их сталинки, замахала метлой, разворачиваясь, и ступа сорвалась с места. Воздух засвистел в ушах, ударил в грудь. Цветочек завизжала от восторга, подпрыгивая в этих железных трусах. Стоило ступе только лечь на прямой курс, как ведьма повернулась, достала откуда-то желтоватую длинную бумажку с парочкой иероглифов и шлепнула ее на голову девочки. Звук тут же пропал, и обе женщины выдохнули спокойно. «Китайцы везут», — поделилась водительница. «Контрабандой». «Я бы не отказалась от контактика. Куда оплачивать проезд?» «Карта? Золото? Энергия?» «Карта». Ведьма явно ничего другого и не ожидала, но все равно скривилась. «Там справа щель, видишь?» Выглядела та просто как трещина в древесине, но Яся всунула туда карту, и смартфон тут же пиликнул, возмущаясь на списание денег. Ступа на всех парах неслась к окраине Москвы.